Я держу удар. Пощечина хороша, я и не подозревал о таких тонкостях. Мне казалось, что бизнесмены должны стремиться в глубину так же азартно, как и обычные люди. Но я держу удар, ибо иного выхода нет. Какая разница, Дебенко? Я могу сообщить про тебя Алькабару, а ты не можешь ничего со мной сделать, я дайвер. И у дайверов есть уязвимые места. Он блефует. Не может не блефовать. Поворачиваясь к неудачнику, спрашиваю. Хочешь пойти с ним? Это тебе решать, отвечает неудачник. В нем единственном нет сейчас ни капли страха. В нем, да еще в дебенковских мордоворотах. Но у тех это проистекает из другой причины. Мы уходим, говорю я, и беру неудачника за руку. Как ни странно, но я абсолютно уверен, что Дебенко не станет нам мешать. Не идиот же он, в конце концов, если понимает, что происходит. «Убейте этих двоих», — приказывает человек без лица. Мы стоим слишком тесной кучкой, и охрана не начинает стрелять. Видимо, неудачника велено оберегать любой ценой. Двое в воздухе продолжают парить, а те трое, что стоят на земле, бросаются к нам. Много ли надо двум безоружным людям? Несколько ударов прикладами, несколько вирусов, всаженных в наши машины, и мы исчезнем с поля боя. Может быть, сквозь глухую стену сейчас следят за нами отважные эльфы Лориена, но вмешиваться они не станут, у них хватает своей отваги и своих сражений. Но оказывается, что за нами следят не только эльфы. Я уклоняюсь от первого удара, даю охраннику подножку, тот падает. В Диптауне они вынуждены подчиняться общим правилам. Пытаюсь вырвать автомат в робкой надежде, что этот набор вирусов сформирован как автономный файловый объект. И в этот миг с крыши эльфийской развалюхи прыгает длинная серая тень. Волк сбивает одного из летающих охранников, валит его на мостовую, легко, словно картонную куклу, подвешенную на ниточках, щелкают челюсти, и человек замирает. Волк отскакивает, и вовремя. Второй летун начинает палить в их сторону. Пули кромсают равнодушное тело, которое начинает всплывать вверх. Ранец все еще работает, а волк бросается к нам. Человек без лица плавным движением уходит с его пути, но волк спешил не к нему. Он вцепляется в горло одного из наших противников. Время словно сгущается. Я вижу, как третий охранник борется с Викой и швыряю своего противника на него. Одним ударом челюстей волк перерубает охраннику шею и прыгает на оставшуюся парочку. Оборотень слишком увлечен, чтобы имитировать чисто волчьи повадки. Он рвет врагов зубами и по-кошачьи молотит лапами. С когтей сыплется искристая зеленая пыль. В ход пошло вирусное оружие. Автомат валяется у моих ног. Я подхватываю его, но в программе, разумеется, есть детектор пользователя. Курок под пальцами неподвижен. Просто швыряю оружием в летящего на нас охранника, и тот машинально начинает стрелять. Слишком быстрая и бестолковая реакция, а в данном случае еще и опасная. Очередь лупит по кувыркающемуся автомату, и защита боевой программы не выдерживает. Взрыв! Весь пакет вирусов, что был соединен в обличии автомата, срабатывает одновременно. Ближе всех к этому беспределу несчастный летун. Ему и достается. Он вспыхивает, прямо в воздухе распадаясь на бесформенные клочья. «Бегите!» — рычит волк, вскакивая с неподвижных тел. С клыков капает кровавая слюна, шерсть стоит дыбом. Я шагаю к Ромке, кладу руку на спину, шепчу «Спасибо!». Человек без лица последний, оставшийся в живых. Он спокойно стоит, наблюдая за разгромом своей гвардии. «Беги!» — вновь рычит волк, не отрывая от Дебенко взгляда. «Дайверское братство», — осмешливо говорит человек без лица. «Не ожидал». Слишком он спокоен. Я киваю Вики с неудачником, и те послушно начинают отходить. Мы с Романом остаемся, двое против одного. Но этот один слишком невозмутим. «Я вновь предлагаю тебе одуматься, Леонид», — говорит мне Дебенко. «Да уходи же!» Сверкая зелеными человеческими глазами, шипит на меня волк и прыгает на человека без лица. Прекрасный прыжок. Он даже быстрее и точнее того с крыши. Челюсти клацают, сжимаясь на шее Дебенко, передние лапы царапают ему грудь. Сейчас, стоя на задних лапах, оборотень куда выше человека. «Щенок!» — говорит человек без лица. Одной рукой он приподнимает волка за шкирку и отшвыривает к эльфийской халупе. Удар так силен, что стена проваливается, и волк наполовину влетает в коридор, но тут же встряхивается и вновь кидается на Дебенко. Удар был не просто ударом. Шкура волка полыхает бледным сиянием. Всадили таки в Ромку вирус. Наверное, он отключил всю защиту ради быстроты и точности движений. Но даже сейчас, пока вирус перемалывает его компьютер, он продолжает бороться. Я бегу. Все остальное от лукавого. Ромка следил за мной и как ухитрился. Бросился в бой, чтобы дать мне шанс. Терять его глупо. Метрах в 10 на улице Вика тормозит машину дип-проводника, впихивает внутреннего дачника, машет мне рукой. Потом ее лицо искажается ужасом. Спину царапает жалобный затихающий вой, а в следующее мгновение человек без лица хватает меня за плечо. Трудно соревноваться в скорости с человеком, чей домашний компьютер прототип восьмерки. Удар, я падаю на мостовую. Человек без лица, который придумал глубину, склоняется надо мной. «Я был терпелив», — говорит он. Плюю в серую туманную маску. Жест чисто символический. Возможность плеваться в виртуальном теле не предусмотрена. Надо будет компьютерному магу подкинуть идейку. Дебенко проводит ладонью по отсутствующему лицу, словно стирая плевок, но он не столь брезглив. Его пальцы зачерпывают горсть тумана, комкают, словно грязный городской снежок. «Лови, дайвер! Счастливых снов!» — говорит он. И снежок летит мне в лицо, разворачиваясь бесконечным полотнищем, уже не серым, красочным, искрящимся, зеркальным, праздничным, узорчатым. Я слишком поздно понимаю, чем мне знакомо это разноцветье. Глубина, глубина. Слишком поздно. Дип-программа накрывает меня, и увернуться нет сил. Глубина, глубина. А полотнище все полыхает, не собираясь гаснуть, как положено честной, законопослушной дип-программе. Глубина, глубина. Я ныряю все глубже. Я падаю в эту цветную пропасть, в бесконечную череду фальшивых отражений, цветной лабиринт, в безумие, в беспамятство. На моей машине нет таймера, и никто не придет к моей двери со своим ключом. Глубина, глубина! Я не могу выныривать с такой скоростью, с какой затягивает цветной водоворот. Глубина, глубина!